Москва, 24 июня 1990 года. Солнечным утром вертолет облетает чашу стадиона «Лужники». Отчетливо видна сцена, зрителей на арене нет. Совершенно пустые трибуны, но кое-где стоят люди. Это персонал, готовящий оборудование к предстоящему концерту кино. Сам Виктор еще дома. Разговаривает по телефону с Айзеншписом. «Мне только что сообщили радостную новость», — говорит директор. «У Лужников толпы людей выстроились в очередь за билетами. Очередь растянулась метров на 300. Сегодня на концерте будет лом. Я же говорил, что будет лом». «Отлично», — сдержанно отвечает Виктор. «С публикой, значит, все нормально». «А как с аппаратом?» «Они выставили на сцену все самое лучшее, что было в Москве. Райдер выполнен полностью, как уверяют организаторы. На месте проверим. Настройку начнем через пару часов. Ребята к тому времени все будут на стадионе». «Когда за мной придет машина?» «Я арендовал для тебя «Чайку». Заеду за тобой сам. Будь дома». «Ладно, до встречи». «Чайка» медленно едет мимо решетки стадиона. Вокруг толпа людей, и водителю приходится все время сигналить. На заднем сидении сидят Цой, Наташа и Айзеншпис. В руках Айзеншписа видеокамера. Он снимает через приопущенное стекло бесконечный поток людей, длинную очередь за билетами у касс. «Чайка» останавливается у служебного входа. Из машины стремительно выскакивает Цой, как всегда весь в черном и в солнцезащитных очках, и под визг поклонниц бежит к двери. За 5 минут до начала концерта Цой проходит из артистической гримерки к сцене под охраной телохранителей. Рядом с ним Наташа. Где-то сбоку суетится Айзеншпис с видеокамерой, отлично понимающий, что делает исторические кадры. Затем Цой снимает очки и поднимается по лесенке на сцену. Ведущий объявляет: «И сейчас на эту сцену выйдет группа «Кино»!» Стадион взрывается овациями. На бетонном факеле над ним вспыхивает ярко-оранжевое пламя олимпийского огня. На сцену выходят музыканты. Цой говорит в микрофон: «Здравствуйте! Как хорошо, что вы здесь!» «Кино» начинает играть первую песню сета «Звезда по имени Солнце». Ближе к финалу концерта, когда Цой исполняет еще один хит «Перемен», вертолет облетает стадион по кругу. Кинооператор, сидящий в нем, снимает залитую светом сцену с маленькими фигурками и по завершении песни «Салют». Хлопки фейерверка заглушают звуки музыки, а огни фейерверка своим светом освещают трибуны. Все 65 тысяч зрителей в восторге стоят с поднятыми руками. Это кульминация шоу. А вертолет все дальше и дальше улетает от стадиона. Под ним вечерняя Москва. Еще можно расслышать звуки завершающегося концерта в Лужниках, но они становятся все глуше и глуше.